3. Последний предотъездный день начался с телефонного звонка. Кавказский голос, распевный и медленный, спросил Женю. «Это я, Виолетта. Я к вам сегодня еду уборку делать». Женя с просонья покашляла, собираясь с мыслями. Хотела сказать, что сегодня ей не с руки, что завтра она уезжает, а приедет через 10 дней, тогда и сговорятся, а потом подумала. «Пусть». Пусть приходит эта самая Виолетта, раза два в неделю убирается, варит еду, ублажает мужиков. Всякий раз, уезжая по делам, Женя испытывала тонкое чувство вины перед семьей и самим домом. «Хорошо, приезжайте. Я скоро буду. Часа через 3, а то мне еще детей собрать». Женя взглянула на часы. Было 7:45. Билет надо было забрать в Люфтганзе в 4, а до этого почистить пару авгиевых конюшен. Химчистка, почта и домуправление проскочили как раз до 11, а ровно в 11 раздался звонок в дверь. Женя открыла, перед ней стоял букет мелких хризантем, позади улыбалась толстая женщина в украшенном аппликациями пальто и в розовой сияющей тяжким люрексом шали. Девочка лет 10 стояла по правую руку, мальчик среднедошкольного возраста по левую. У мальчика в руках был грузовик, по величине близкий к натуральному, а у девочки спецкорзина, в приоткрытую сверху дверку которой выглядывала огромная кошачья башка. «Старший ей в школе, а младшего Ахметика я от себя не отпускаю. Эльвирочка кашляет, пока в школу не ходит. Она все равно лучше всех учится». Пока Женя, приняв горчично-желтые цветы, осмысливала новую ситуацию, Виолетта разделась сама, стащила с Ахметика кожаную курточку, аккуратно сняла обувь и расставила ее по ранжиру, от маленьких к большим, выровняв по носочкам. Надела всем на ноги вязаные полутапочки, и все они двинулись в столовую и сели за стол. Кот сидел на коленях у девочки со строгим выражением серого лица. Впоследствии выяснилось, что Виолетта была чистое золото. Старшая дочка ее, 18-летняя, погибла в пожаре при бомбежке Грозного. Ахметик с грузовиком успел полежать в больнице. При переходе через коридор семью обстреляли, ребенка ранило в руку, отца в ногу. Кот оглох при взрыве, и Эльвирочка с тех пор его на руках таскает. Хорошая девочка, инвалида жалеет. Виолетта раскрыла молнию на сумке, вытащила из нее пакет и стала раскладывать по столу бумаги и фотографии. «Это мой диплом, почти с отличием. Характеристика с места работы. Это папа мой. Фотография после той войны, молодой еще. Да, вот паспорт. Это свидетельство о рождении Ахметика, Эльвирочки, Искандера и Рустамчика. Это наша свадебная фотография. Муж был главный инженер. Завода только того уже нет. Это брат старший с семьей. 2 девочки и 3 сына у него. Вот. Это последняя фотография, довоенная. Старшей моей дочке здесь, как сейчас Эльвирочке, 10,5 лет. А это вырезки из нашей республиканской газеты. Когда мужу 50 лет исполнялось, перед Первой войной его знаком почета наградили». Стол был уже весь покрыт фотографиями и бумагами, и сердце уже не ломило, как зуб после наркоза. «Алла Александровна мне сказала, что вы ее подруга, и я так обрадовалась. Она столько для нас делает, как родным. Я тут с лестницы упала. Сотрясение мозга случилось, она меня в больницу устроила. Врачи такие хорошие, а голова до сих пор кружится». Женя перебирала фотографии, обломки жизни, ломанный пазл, который никогда больше не соберется в старую картину. «Виолетта, но если у вас сотрясение мозга, то это я к вам должна ходить полы мыть, а не вы ко мне». Виолетта засмеялась шутки, сверкнули золотые зубы. «Алла Александровна тоже говорит, что мне рано еще за уборку приниматься. Но я до того в ням-ням работала, пирожки продавала. Никогда их не берите, фальсификация. И место мое заняла одна татарка из Баку. Она теперь ни почем не уйдет. Ларек теплый, а впереди зима. Наши по большей части на рынке работают. Женщины торгуют, мужчины грузчиками, а кому повезет, шоферами. У меня один брат в Ростове, второй в Турцию уехал. Сестра в Грозном осталась с родителями, там еще хуже, чем здесь. Хотя дома я не думала, что так жизнь повернется. Я ведь инженер по технике безопасности, в управлении работала. А убираться я хорошо убираюсь. Дом у меня блестел. Чистота, красота, и все было. Розин Лев, Мадонна, ковров было 18. Даже русская красавица была. Как жили! А теперь все в одной комнате. И то спасибо Алле Александровне, нам комитет Бежецкий снимает. Она и Аслана сторожем в офис устроила к своему сыну. Он хромает теперь, в грузчики не годится ему, и лет уже за 60. Она все говорила и говорила, дети сидели за столом смирно, как приклеенные. Ахметик прижимал к груди новый грузовик. Эльвирочка держала на коленях кота, который дисциплинированно спал. Женя крутила в уме и так и эдак. Большая семья. Сколько бы она ни платила Виолетте, а Раву эту не прокормить. Если взять ее уборщицей в издательство, никак не больше 2000. Кому-нибудь на дачу пристроить, так никто такую большую семью не возьмет. «Значит так», — сказала Женя, и тут зазвонил телефон. Хава обрадовалась, что застала Женю дома. «Всю неделю тебе звоню, а тебя нет и нет. Я к тебе еду. Прямо сейчас». «Давай. И прямо сейчас», — отозвалась Женя. «Значит так», — повторила она. И снова зазвонил телефон, на этот раз Лилечка. Они не были знакомы между собой, но все время как-то параллелили. «Женечка», — повествовательно начала Лиля. «Я хотела тебя еще раз поблагодарить. Я открываю холодильник, и мне просто тепло делается. Стоят твои баночки, и все такое вкусное, но мою беззубость. Ты мне как мама прямо». «Говори лучше, как бабушка», — буркнула Женя. Лиля засмеялась слабенько, в полнакала. «Хорошо. Бабушка моя вообще-то лучше мамы готовила. Я хочу поблагодарить тебя и... ангела-хранителя тебе на дорогу». Про ангела она проговорила неуверенно, знала Женину антиклерикальную насмешливость. Но Женя ангела перетерпела. И Лиля закончила совсем православно. «Буду за тебя молиться, как за плавающую и путешествующую». «Давай, я тогда купальник захвачу. Я тебе позвоню попозже». И положила трубку. «Значит так, Виолетта, я завтра уезжаю на 10 дней. И будем считать, что вы уже на работе. Но приступите после моего возвращения. А пока что...» Женя пошарила на полочке, где сахарница стояла. А рядом с сахарницей сухарница, а в ней много всяких бумажек, в том числе и денежные. «Возьмите-ка аванс». Бледно-зеленая бумажка легла на ворох черно-белых и газетно-серых. «Хвала Аллаху!» Виолетта слегка воздела сложенные красные руки. «Всякие люди бывают, но каких людей нам Аллах посылает? Я отработаю». Потом они сняли свои вязаные полутапочки, надели ботиночки, кот послушно влез в корзинку, а Женя ощутила зубную боль по всему телу. Чемодан она еще вчера достала с антресолей. Трусы и всякая мелочь были сложены стопочкой, косметичка с причиндалами, еще одна старая с лекарствами, тонкий халат, 2 свитера. Хава все не шла за своими $32, и Женя пребывала в мудреном состоянии, когда одновременно она была полна до краев жалостью и состраданием краснорукой чеченки, с достоинством, переживающей свое социальное падение, и царапалось всегдашнее раздражение, почти уравновешенное привычной мыслью о том, что в любое общение с любыми людьми входит еще и необходимость перетерпеть их глупость и необязательность, а также глубоко запечатанное почти в каждом человеке лучше или хуже скрываемое безумие. Раз ты не умеешь сказать раз и навсегда «пойдите все к черту», то сиди и жди, пока эта неторопливая задница сюда доплывет, утешала себя Женя. Дело шло уже к 3, надо было ехать за билетом, потом в издательство, потом забрать подарок для старой подруги, живущей в Берлине. Потом кто-то вечером должен был принести не то письмо, не то какие-то документы во Франкфурт. Когда Хава наконец пришла, потерявшая терпение Женя уже стояла у дверей в куртке. Она сунула руку в карман, где лежали приготовленные деньги. От усталого раздражения никаких слов уже не осталось. Хава стояла в дверях, в черном длинном пальто, в какой-то черной чалмашке на маленькой голове. И все это черное было ей к лицу. к белоснежному лицу нестареющей красавицы. «Ну ты, блядь, богиня, одно слово!» Зло и восхищенно обронила Женя, протягивая ей конверт. «Я тебя второй час жду, у меня руки от спешки трясутся!» Хава тщательно уложила конверт в сумочку и теперь медленно расстегивала зеркально-черные пуговицы, и глаза ее отливали тем же зеркальным блеском, но ярко-синим. «Спасибо, что дождалась. Зачем ты сквернословишь, Женечка? Ну хорошо, я-то знаю твою добрую душу, но другие могут подумать... Слушай, а чего ты раздеваешься? Ты что, не видишь, я уже выхожу, я опаздываю?» «Я на минуту в туалет», — объяснила Хава и величаво пошла вглубь квартиры. Под черным пальто было черное платье, и чулки тоже были черными. Потом она вышла из уборной, что-то шевеля губами. «Нет», — сказала Хава, как будто сама себе. «Нет, я не могу тебе этого не сказать. Это действительно очень важно, присядь на минутку». Женя просто обомлела от изумления. «Галя... «А ты не охренела часом? Я же говорю тебе, опаздываю!» «Ты понимаешь, Женечка, сегодня большой праздник, Йом Кипур. Ты понимаешь? День покаяния. Это как великий пост, но сосредоточенный в один день. В этот день не пьют, не едят, только молятся. Это день Божий, день покоя». Женя зашнуровывала правый ботинок. Шнурок плохо пролезал под металлический крючок. «Да... «Покоя», — механически повторила Женя. «Ты одевайся, Хава, ты меня и так на час задержала». Хава сняла с вешалки свое торжественное пальто и замерла. «Женечка, нельзя жить в такой суете, как ты живешь. Вообще нельзя, особенно сегодня». Женя рванула шнурок, он порвался. Обрывок тонкой кожаной тесемки она отшвырнула в сторону, сбросила ботинок, сунула ноги в мокасины. Поднялась, в глазах потемнело то ли от резкой смены положения, то ли от вспыхнувшей злости. Хава набросила на себя пальто, посмотрела в зеркало, никакой суеты не было в лице, один покой и умиротворение. Женя запирала дверь, Хава вызвала лифт. Она стояла рядом и улыбалась таинственной улыбкой человека, который знает то, чего не знает никто. Щелкнул подошедший лифт, Хава вошла. Женя побежала вниз по лестнице, звонко стуча кожаными подошвами. Пока Женя вынимала из почтового ящика большой, криво засунутый и порванный сбоку конверт, Хава плавно спустилась на пол этажа, они вместе вышли из подъезда. «Счастливо!» — бросила на ходу Женя. «А ты не в метро?» «Нет, у меня там машина». Женя неопределенно махнула рукой. Машина действительно стояла в проулке, и Женя боялась, что Хава увяжется с ней, и надо будет еще полчаса в машине слушать ее нравоучение. Действительно, Хава, прибавив шагу, шла за Женей в направлении противоположном метро. «Женечка, я вижу, что ты спешишь, но то, что я тебе скажу, это очень важно. Талмуд говорит, что от суеты не бывает ничего доброго». «Это несомненно», — кивнула Женя, — «но сейчас мне в другую сторону». Она села в машину и хлопнула дверью. Хава приоткрыла дверцу и пристально, со значением проговорила. «Талмуд говорит, что надо служить Господу, а не людям, Господу!» Включила подсос, машина сразу завелась, ласточка, и Женя рванула, выстрелив в Хаву выхлопным газом. Хава с красивой грустной улыбкой смотрела ей вслед.